Ladies and gentlemen, attention. This is the weekly house music performance from Siberia. Expressions Podcast by DJ Stealth. Привет вам, мои самые прогрессивные современные меломаны. Здесь Сёма Стелс, и это четвертый выпуск еженедельного подкаст-шоу Expression. Добавляйся в группу и будь в курсе новых выпусков в группе vk.com/xpodcast. Вновь целый час я буду знакомить тебя с лучшими хаус-новинками прошедшей недели. В этом выпуске начнем с летнего позитивного настроения, ну а под конец насладимся злыми треками электрохауса. В общем, все как всегда. Делай громче и полетели! Yes, I know. агрессивная версия старого доброго трека 86 года английской группы Cutting Crew. И именно благодаря этому треку группа стала известна и заняла первые строчки чартов США в том далеком 86 году. Свежий взгляд на этот трек от команды Yonkers также претендует на звание одного из моих любимых ремиксов этой весны. А подробный трек-лист ты всегда сможешь найти на xpodcast.pdj.com и vk.com/xpodcast. Продолжаем заряжаться позитивной энергией вместе с xpodcast. Thank you. Expression Podcast. Наш музыкант, проживающий в Москве, агент Смит, это автор ремикса того самого «Завалю снегом» первого национального клубного хита на российском языке, взорвавшего в 2005 году все танцполы России. И его новая работа — ремикс на трек «Seasons» английского певца латвийского происхождения, музыканта и телеведущего Оли Мурса. Трек появился на свет 18 мая 2015 года, совсем недавно. Здесь так всегда, потому что это Expression Podcast, и я, Сёма Стелс. трека подряд одного из моих самых любимых стилей Speed Garage. И в эти секунды в твоих ушах отличная гаражевая работа от Abstract & Logic под названием Movement, релиз который состоялся 21 февраля 2015 года. Это басовая линия, как она может оставить равнодушным? Невозможно. Делай громче, дальше жарче, дальше и немного бигрума с примесью прогрессива. И несколько горячих треков электрохауса. Все это Expression Podcast. Скачивай новые выпуски и подглядывай трек-листы на xpodcast.pdj.com и на iTunes, естественно. Come on! Expression Podcast. Восточная тема раскрыта еще одним исполнителем. Асура, название этого проекта из Кореи, и его трек «Параон», релиз которого состоялся 21 апреля 2015 года на Битпорте. Это Сёма Стелс и Икс Подкаст. We'll be right back. something that makes you bounce. Thank you. названием Bring It от американского музыканта Баре. Совсем свежая, очень злая новинка от 26 мая 2015 года уже в твоих ушах. Трек-лист ищи на xpodcast.pdj.com и vk.com/xpodcast. Танцуй! Expression Podcast. Let's go! We'll be right back. Like, yeah. вечеринка с живого выступления диджея и музыканта с Амстердама The ROQ. Лайв мешап на трек Secrets от Тиеста, Кашемир и Бесси прозвучал в сете The ROQ на главной сцене прогремевшего 23 и 24 мая фестиваля Electric Daisy Carnival в Нью-Йорке. Его еще называют карнавалом. Трек-лист, как всегда, ищи на vk.com/xpodcast. На трансовом звучании мы и завершим этот 4-й выпуск Expression подкаста. За пультом был я, автор проекта DJ Stealth. X-подкаст — это всегда самые жаркие новинки недели из мира хаос-музыки. Слушай, качай, находи трек-листы в iTunes на промо-диджи xpodcast.pdj.com и вконтакте vk.com/xpodcast. Услышимся ровно через неделю. Бодрого настроения! Expression Podcast by DJ Stealth.